Первая книга Маккавейска, глава 7. В 151 году вышел из Рима Димитрий, сын Селевка, и с немногими людьми вошел в один приморский город и там воцарился. Когда же он входил в царственный дом отцов своих, войско схватило Антиоха и Лисия, чтобы привести их к нему. Это стало известно ему, и он сказал: «Не показывайте мне лиц их». Тогда воины убили их, и воссел Димитрий на престоле царства своего. И пришли к нему все мужи беззаконные, нечестивые из израильтян, и Алким предводительствовал ими, домогаясь священства. И обвиняли они перед царем народ, говоря: «Погубил Иуда и братья его, друзей твоих, и нас выгнали из земли нашей. Итак, пошли теперь мужа, кому ты доверяешь, пусть он пойдет и увидит все разорение, которое они причинили нам и стране царя, и пусть накажет их и всех помогающих им». Царь избрал Вакхида из друзей царских, который управлял по ту сторону реки, был велик в царстве и верен царю, и послал его и нечестивого Алкима, предоставив ему священство, и повелел ему сделать отмщение сынам Израиля. Они отправились и пришли в землю иудейскую с большим войском, и он послал к Иуде и братьям его послов с мирным, но коварным предложением. Но они не вняли словам их, ибо видели, что они пришли с большим войском. К Алкиму же и Вакхиду сошлось собрание книжников искать справедливости. Первые из сынов Израилевых были Осидеи. Они искали у них мира, ибо говорили: «Священник от племени Аарона пришел вместе с войском и не обидит нас». И он говорил с ними мирно и клялся им и сказал: «Мы не сделаем зла вам и друзьям вашим». И они поверили ему, а он, захватив из них 60 мужей, умертвил их в один день. Как сказано в Писании: «Тела святых твоих и кровь их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». И напал от них страх и ужас на весь народ. И говорили: «Нет в них истины и правды, ибо они нарушили постановление и клятву, которой клялись». Тогда Вакхид отступил от Иерусалима и расположился станом при Визефе. И, послав, поймал многих из сбежавших от него мужей и некоторых из народа, заколол и бросил их в глубокий колодец. Потом, поручив страну Алкиму и оставив с ним войско на помощь ему, Вакхид отправился к царю. Алким же домогался первосвященства. И собрались к нему все возмущавшие народ свой и овладели землею иудейскую, и произвели великое поражение в Израиле. И увидел Иуда все зло, какое причинил Алким со своими сообщниками, сынам Израилевым, больше, нежели язычники. И, обойдя все пределы Иудеи, сделал отмщение отступникам, и они перестали входить в эту страну. Когда же Алким увидел, что Иуда и находящиеся с ним усилились, и понял, что не может противостоять им, возвратился к царю и жестоко обвинял их. Тогда царь послал Никанора, одного из славных вождей своих, ненавистника и враждебного Израилю, и приказал ему истребить этот народ. Никанор, придя в Иерусалим с большим войском, послал к Иуде и братьям его коварно со словами мирными: «Да не будет войны между мною и вами. Я войду с немногими людьми, чтобы видеть лица ваши в мире». И пришел он к Иуде, и приветствовали они друг друга мирно, а между тем воины были приготовлены схватить Иуду. Иуде сделалось известным, что он пришел к нему с коварством, поэтому он убоялся его и не хотел более видеть лица его. Когда Никанор узнал, что умысел его открылся, вышел против Иуды на сражение близ Хафар-Саламы. И пало из бывших при Никаноре около 5000 мужей, а прочие убежали в город Давидов. После того Никанор взошел на гору Сион, и вышли из святилища некоторые из священников и старейшин народа, чтобы мирно приветствовать его и показать ему все сожжения, приносимые за царя. Но он осмеял их, надругался над ними, осквернил их и говорил высокомерно. И, поклявшись с гневом, сказал: «Если не предан будет ныне Иуда и войско его в мои руки, то, когда возвращусь благополучно, сожгу дом сей», и ушел с великим гневом. А священники вошли и стали перед лицем жертвенника и храма, заплакали и сказали: «Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя Твое, и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего. Сделай отмщение человеку сему и войску его, и пусть падут они от меча. Вспомни злохуление их, и не дай им оставаться доли». И вышел Никанор из Иерусалима и расположился станом при Вифароне, и пристало к нему здесь войско сирийское. А Иуда с 3000 мужей расположился станом при Адасе. И помолился Иуда и сказал: «Господи, когда посланные царя сирийского произносили злохуление, то пришел ангел Твой и поразил из них 185 000. Так сокруши ныне пред нами сие полчище, да познают прочие, что они произносили хулу на святыни Твои, и суди их по злобе их». И вступили войска в сражение в 13-й день месяца Адара, и разбито было войско Никанора, и он первый пал в сражении. Когда же воины его увидели, что Никанор пал, то, побросав оружие свое, обратились в бегство. И преследовали их израильтяне целый день от Адаса до самой Газиры, и трубили вслед их вестовыми трубами, и выходили из всех окрестностей иудейских, и окружали их, и они, оборачиваясь к преследовавшим их, все пали от меча, и ни одного не осталось из них. И взяли иудеи добычи их и награбленные ими, и отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом. Народ весьма радовался и провел тот день как день великого веселья. И установили ежегодно праздновать этот день 13-го числа Адара. И успокоилась земля иудейская на некоторое время.